Ребята, всем привет! И сегодня у нас очередной работник года, который продает товары по сниженным ценам. Все мы знаем, что наступило лето, и все хотят покататься на велосипеде, купить велосипед недорого и классный. И вот у нас человек продает велосипед за 1650 гривен. Велосипед BMW X1. Если мы посмотрим другие объявления автора, то увидим, что он продает не менее крутые велосипеды и по очень крутым ценам. Но все мы понимаем, что если вбить в поисковик тот же BMW X1 и посмотреть среднюю цену на него, она будет порядком 13 тысяч гривен. То есть все же понятно, что это очередной барыга, который кидает на предоплату. Давайте-ка позвоним ему, узнаем, что да как, и предложим ему сотрудничество и быть с ним в доле. Поэтому это будет такой небольшой пранк. Да, кстати, в последнее время очень сложно записывать видео, так как походу по голосу узнают или еще что-то. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Металлоискатель Гаррет меня интересует. Продается еще такой? Скажите, в Полтаву реально отправить его? Полтаву? Да-да-да. Давайте, не Дима, что тебя назовут? Нет, не Дима зовут, а что? Вы лохотроны ищете или что? Ну да, ну денег девать некуда, хотел кому-то предоплату выслать, но чтобы меня нагрели, вот. Поэтому поддержите лайком, комментарием, репостом и так далее, чтобы была мотивация дальше звонить и что-то менять, какие-то уже другие голоса и так далее. Также ссылочки на все мои соцсети в описании, залетайте, всех буду рад там видеть. Ну, короче, не буду грузить, поехали, посмотрим, что вышло, приятного просмотра. Алло. Добрый вечер. По поводу велосипеда BMW X1. Скажите, не продан еще, нет? Нет, еще нет. Подскажите, как-то можно в Полтаву его отправить? Почтой? Да, новой почтой. Могу отправить после оплаты за пересылку. А сколько это у нас выйдет? Я просто не знаю, сколько. Но он легкий же. Новая почта 350 гривен будет. 350 или 250? Угу. И, ну, вам, ну, как страховка, да, если я не заберу, типа, да, вот это. Ну, что вы понимаете, там очень дорого, мне потом сидит. Ну, не один, там, мне уже один заказали, вот второй будет заказывать. Часто так повысылают, никто не предпом приходит, и что мне потом? Ну да, но потом минус тоже, я согласен, да, с вами. Вообще, ну, конечно. А скажите, вы завтра как, сможете отправить его, не? Ну, с утра смогу, да, отправить. Сегодня уже просто закрыто, я пишу где-то. Ага, понял. А скажите, давайте как-то, ну, там, номер карты я скину вам, а вы... Да, я на компьютере запишу, давайте. Это у нас какой банк? А банк. Так, я с привата, да, там, через Visa, MasterCard, это, в принципе, да, все. С привата, просто английскими буквами. Отлично. Так. Малина. Как? Малина. У вас связь что-то плохая, прерывается как-то сильно. Малина Виктор. Малина Виктор, да? Да, Малина Виктор. Угу. Так, сейчас я в течение там 3 минут. Так, на самом деле... Алло. Виктор. Да. Да, вы что-то говорили, там прерывалось. Английскими буквами фамилию вводить. А, так в привате там не просят фамилию вводить, там можно просто так сразу. А, ну я не знаю, говорю, если что, вот английскими, не русскими, не украинскими, не русскими, а английскими. Слушай, такая тема, короче, на самом деле велосипед не собираюсь покупать. Если... Алло. Я ж по поводу велосипеда. Я говорю, а если, слышишь, сейчас от меня, там, человек хочет 2 велосипеда купить по полной, я его к тебе отправлю, а ты мне потом на Альфу скинешь? Откат небольшой. Угу. На какую Альфу? Ну, я тебе дам номер карты, говорю, сейчас человек позвонит. Ну, я ему дал номер, типа, велосипед купить. Он по полной предоплате готов якобы 2 купить. Я говорю, ты мне там хотя бы половину откатишь, говорю, на Альфу. То есть, 500 гривен, то есть, половину, подожди, не понял. Чувак готов 3 скинуть, якобы 2 велосипеда купить. Я говорю, ты мне половину откатишь, если человек сейчас от меня позвонит за велосипед. Да пускай, давай. Обработаешь его? Давай. Алло. Да. Смотри, он позвонит типа от Лехи Войтенко, это как бы под меня. Ага, давай. Вот, и смотри, еще, алло. Давай. Такая тема, скажи, что они разбираются, типа он подойдет и на детский, ему там и себе, и пацану вроде как надо купить. Подойдет и для себя, и типа и для ребенка, там залечишь ему, хорошо, что он разборной, там и т.д. и т.п. Вот, он там по полной готов оплатить, там наберешь, как все произойдет, вот, и тебе дам Альфу свою. Давай. Все, давай. Вот так вот, пацаны, вот так вот видали, как оно работает? То есть они готовы сотрудничать, блядь, и дропшиппингом, и всем. Алло, алло, это... Ах, сука, трубку скидывает. Видать, наверное, подумал, что тип уже деньги скинул, и он мне их не отдаст. Да? Кидал, кинул, кидал. Ну что, ребят, вот так вот оно все и вышло. Судите, делать выводы вам. Ну а я говорю вам до новых встреч. Не забываем ставить лайк, подписываться на соцсети и подписываться на канал.